Глава 28. Впиваюсь взглядом в надпись. Это же как раз то, что я искала. То есть, тело меня привело туда, где обычно пряталась Лерри и где сделала тайник? Помимо книги достаю блокнот, исписанный мелким аккуратным почерком. Дата, запись. Да это же личный дневник. Конечно, читать личные дневники неприлично, но точно не в ситуации, когда от этого зависит будущее. Матушка написала, что Элизаре купили новое платье к балу дебютанток. Меня на него вообще не пустили, потому что накануне мама в наказание отрезала мою косу. Мама прислала бабушкину брошь, красивую, с сапфиром. Сказала, что это все, что осталось от гарнитура. Но Элизара вчера написала письмо, в котором рассказала, что мама подарила ей бабушкино сапфировое ожерелье и серьги. Я отослала брошь маме обратно. Вчера меня облили сиропом и закрыли в совятне. Полдня отстирывала форму. Опоздала на лекцию ядовитой Сандры. Получила отработку в ядовитых. Там меня кто-то спихнул в куст эртопсиса. И я оказалась в лазарете. Потом перерыв в несколько недель, а затем внезапно новая запись. Дэриан узнал про зелье. Но я не отдам его никому. И к матери не вернусь. Когда у него загорится метка истинности, он поймет, кто должен быть с ним рядом. Не эта глупая выскочка Ванесса, а я. Я уже все подготовила. Завтра. Собственно, это последняя запись. Видимо, завтра что-то пошло не по плану, и вместо просто появившейся метки на руке возникла я. А вот куда делась Лерри? С ужасом представляю, как она будет сдавать биохимию или иммунологию. Короче, похоже, прощай красный диплом. Снова беру в руки книгу и начинаю просматривать, что там пишут. В общем и целом получается, что для пробуждения истинности нужны всего два условия – дракон и зачарованный предмет, за который надо вместе схватиться. Конечно, там, чтобы зачаровать предмет, надо попыхтеть, потому что сложное плетение и пара условий в духе в полночь голышом на чердаке. Не представляю, как это делала Лерри, но тут, видимо, мотивации ей хватило. Ищу после этого комментарии про то, как вернуть все обратно. Но их нет. То есть или ритуал необратимый, что меня сейчас вообще не радует, или искать надо где-то еще. Оставляю закладку на месте и, аккуратно боясь повредить ветхие пожелтевшие страницы книги, перелистываю до содержания. На что я надеялась? Хотя бы на то, что в этой книге 100% запретны для студентов, есть что-то про попаданок. Ну, это же логично, раз в общедоступных книгах написана сплошная ересь. Есть! Я вслух выражаю свой восторг, когда мне попадается хоть какой-то намек, что я права. Интуиция уже шепчет, вопит, это оно. В разделе о попаданках находится целая глава. Истинные попаданки под драконов. В том смысле, что они подбираются провидением под драконов. Но звучит-то как двусмысленно. В голове рисуется картинка, от которой сразу краснеют и щеки, и уши. Но самое смущающее то, что в ней главное действующее лицо — Дэриан. Так, стоп, я сейчас ищу выход. Не из ситуации, из этого мира. Притянутую душу можно вернуть. Для этого носителю души нужно одновременно взять в руки зачарованный в прямом ритуале предмет и кристалл-обратитель. После этого кристалл повторному использованию не подлежит. Это все прекрасно, но теперь у меня не один вопрос, как это сделать. Теперь их два. Что за предмет зачаровала Лерри, и где взять этот непонятный кристалл-обратитель? «О, Лерри, ты тут!» — слышится сзади голос Саванны. «Еле тебя нашла. Ты что-то вспомнила?» Машу рукой и пожимаю плечами. «Неа. Эх, просто ты тут любила раньше отсиживаться». Вот я и подумала, что ты опять после этого случая с душевыми. Она неловко замолкает, подходит и садится рядом. «О, ты нашла книгу?» — киваю. «И что теперь? Ее же как-то надо вернуть в библиотеку». «Но она явно на меня не записана», — хмыкаю я. «А значит, мне ее надо как-то незаметно пронести. Ну, хоть чем-то отработка у ректора мне поможет. Но есть проблема. Кристалл сперли вместе с одеждой». «Вот дела. И как ты теперь?» Снова пожимаю плечами. Наверное, пойду к ректору, буду просить помощи. В принципе, он вроде как мужик справедливый, должен войти в положение. Тем более, что у меня на все про все всего пару дней. «Сава, а ты не знаешь, что такое кристалл-обратитель?» «Естественно, знаю. Я ж с отделения теоретической магии», — улыбается она. «По сути, это легенда. Говорят, что есть такой чудо-камень, что он может отменить действие любого обряда или ритуала». «В смысле легенда?» В груди что-то неприятно шевелится, подсказывая, что ответ мне не понравится. «Ну, в смысле, это сказка для детей. Официально его не существует». Буднично сообщает Сава, не понимая, что только что разбила все мои надежды.